Джабба был похож на гигантского головастика. Подобно киноперсонажу, в честь которого он и получил свое прозвище, его тело представляло собой шар, лишенный всякой растительности. В качестве штатного ангела-хранителя компьютерных систем АНБ Джабба ходил по отделам, делал замечания, что-то налаживал и тем самым постоянно подтверждал свое кредо, гласившее, что профилактика – лучшее лекарство. Ни один из поднадзорных ему компьютеров АНБ не заразился вирусом, и он был намерен не допустить этого и впредь. Рабочим местом Джаббы была платформа, с которой открывался вид на подземную сверхсекретную базу данных АНБ. Именно здесь вирус мог бы причинить наибольший ущерб, и именно здесь Джабба проводил большую часть времени. Однако в данный момент у него был перерыв, и он поглощал пирог с сыром и перцем в круглосуточной столовой АНБ. Джабба собирался взять третий кусок, когда зазвонил мобильный телефон. «Говорите», — сказал он, быстро проглотив пирог. «Джабба», — проворковала женщина в ответ, — «это Мидж». «Королева информации», — приветствовал ее толстяк. Он всегда питал слабость к Мидж Милкин. Умница, да к тому же единственная женщина, не упускавшая случая с ним пококетничать. «Как твои дела?» «Не жалуюсь». Джабба вытер губы. «Ты на месте?» «Ага». «Не хочешь составить мне компанию? У меня на столе пирог с сыром». «Хотела бы, Джабба, но я должна следить за своей талией». «Ну да», — он хмыкнул, — «давай я тебе помогу». «Ах ты пакостник». «Не знаю, что ты такое подумала». «Я рада, что поймала тебя», — продолжала она. «Мне нужен совет». Джабба встряхнул бутылочку с острой приправой «Доктор Пеппер». «Выкладывай». «Может быть, все это чепуха», — сказала Мидж, «но в статистических данных по шифровалке вдруг вылезло что-то несуразное. Я надеюсь, что ты мне все объяснишь». «В чем же проблема?» — Джабба сделал глоток своей жгучей приправы. «Передо мной лежит отчет, из которого следует, что транстекст бьется над каким-то файлом уже 18 часов и до сих пор не вскрыл шифр». Джабба обильно полил приправой кусок пирога на тарелке. «Что-что? Как это тебе нравится?» Он аккуратно размазал приправу кончиком салфетки. «Что за отчет?» «Производственный. Анализ затрат на единицу продукции». Мидж торопливо пересказала все, что они обнаружили с Бринкерхофом. «Вы звонили Стратмору?» «Да, он уверяет, что в шифровалке полный порядок. Сказал, что транстекст работает в обычном темпе, что у нас неверные данные». Джабба нахмурил свой несоразмерно выпуклый лоб. «В чем же тогда проблема?» «В отчет вкралась какая-то ошибка?» Мидж промолчала. Джабба почувствовал, что она медлит с ответом и снова нахмурился. «Ты так не считаешь?» «Отчет безукоризненный». «Выходит, по-твоему, Стратмор лжет?» «Не в этом дело», — дипломатично ответила Мидж, понимая, что ступает на зыбкую почву. «Еще не было случая, чтобы в моих данных появлялись ошибки, поэтому я хочу узнать мнение специалиста». «Что ж», — сказал Джабба, — «мне неприятно первым тебя разочаровать, но твои данные не верны». «Ты так думаешь?» «Могу биться об заклад». Он откусил кусок пирога и заговорил с набитым ртом. «Максимальное время, которое транстекст когда-либо тратил на один файл, составляет 3 часа. Это включая диагностику, проверку памяти и все прочее. Единственное, что могло бы вызвать зацикливание протяженностью в 18 часов, это вирус. Больше нечему». «Вирус?» «Да, какой-то повторяющийся цикл. Что-то попало в процессор, создав заколдованный круг, и практически парализовало систему». «Знаешь», — сказала она, — «Стратмор сидит в шифровалке уже 36 часов. Может быть, он сражается с вирусом?» Джабба захохотал. «Сидит 36 часов подряд, бедняга. Наверное, жена сказала ему не возвращаться домой. Я слышал, она его уже достала». Мидж задумалась. «До нее тоже доходили подобные слухи, так, может быть, она зря поднимает панику?» «Мидж», — Джабба засопел и сделал изрядный глоток. «Если бы в игрушке Стратмора завелся вирус, он бы сразу мне позвонил. Стратмор человек умный, но о вирусах понятия не имеет. У него в голове ничего, кроме транстекста. При первых же признаках беды он тут же поднял бы тревогу, а в этих стенах сия означает, что он позвонил бы мне». Джабба сунул в рот кусочек сыра моцарелла. «Кроме всего прочего, вирус просто не может проникнуть в транстекст. Сквозь строй — лучший антивирусный фильтр из всех, что я придумал. Через эту сеть ни один комар не пролетит». Выдержав долгую паузу, Мидж шумно вздохнула. «Возможны ли другие варианты?» «Конечно. У тебя неверные данные. Ты это уже говорил». «Вот именно. Она нахмурилась. «Ты не заметил ничего такого. Ну, может, дошел какой-нибудь слушок?» «Митч, послушай меня», — он засмеялся. «Попрыгунчик — древняя история. Стратмор дал маху. Но надо идти вперед, а не оглядываться все время назад». В трубке воцарилась тишина, и Джабба подумал, что зашел слишком далеко. «Прости меня, Митч. Я понимаю, что ты приняла всю эту историю близко к сердцу. Стратмор потерпел неудачу. Я знаю, что ты о нем думаешь». «Это не имеет никакого отношения к попрыгунчику», — резко парировала она. «Вот это чистая правда», — подумал Джабба. «Послушай, Митч, к Стратмору я не отношусь ни плохо, ни хорошо. Ну, понимаешь, он криптограф. Они все как один эгоцентристы и маньяки. Если им что нужно, то обязательно еще вчера. Каждый затраханный файл может спасти мир». «И что же из этого следует?» «Из этого следует», — Джабба шумно вздохнул, «что Стратмор такой же псих, как и все его сотруднички». «Однако я уверяю тебя, что транстекст он любит куда больше своей дражайшей супруги. Если бы возникла проблема, он тут же позвонил бы мне». Митч долго молчала. Джабба услышал в трубке вздох, но не мог сказать, вздох ли это облегчение. «Итак ты уверен, что врет моя статистика?» Джабба рассмеялся. «Не кажется ли тебе, что это звучит, как запоздалое эхо?» Она тоже засмеялась. «Выслушай меня, Митч. Направь мне официальный запрос. В понедельник я проверю твою машину. А пока сваливай-ка ты отсюда домой. Сегодня же суббота. Найди себе какого-нибудь парня, да развлекись с ним как следует». Она снова вздохнула. «Постараюсь, Джабба. Поверь мне, постараюсь изо всех сил».